212. Сын мой, желанию твоему вместить как можно больше посылаемых мыслей не препятствуй. Пиши, если дух того хочет. Пойми, местоположение тела в пространстве чисто условное. В духе его можно изменять как угодно. Можно представить себя центром сознания в любой части планеты и в любой точке беспредельности. Это для духа возможно. Но сознание отстает. Оно приковано к обычному окружению. Оно магнитными нитями связано с каждым предметом, проникшим в сознание. Для действия на дальние расстояния эту магнитную связь надо порвать и представить себя связанным с теми объектами, к которым устремлено сознание. Надо представить себя в их окружении так ярко, чтобы же оттуда, с того пункта, смотреть на свое непосредственное физическое окружение. Пространственный перенос сознания в любое желаемое место очень труден именно благодаря этой магнитной связи с окружающим и благодаря притяжению сознания к предметам и вещам, которые вокруг. Даже в другом конце города трудно себя представить. Даже в другой комнате, даже стоящем около собственной кровати, если тело лежит на ней. Человек настолько привык мыслить физически, то есть в связи с его физическим окружением, что ему трудно даже в духе оторваться от этого окружения. А между тем тайна заключается в том, что вся эта связь и все это окружение существует только в его сознании. И достаточно изменить установку сознания, чтобы оно стало центром восприятия уже вибраций других. Именно в сознании, так как в нем все, надо оторваться от предметов непосредственного окружения и мысленно окружить себя теми, куда устремлена мысль. Это и будет переносом сознания в желаемое место, и, если хотите, переносом чувствительности. Конечно, физические предметы вокруг существуют в действительности, и не их отрицает пытающийся освободиться от их власти сознания, а от их магнитного притяжения и воздействия на сознание, для того чтобы оно, от них освобожденное и очищенное, могло воспринимать уже ряд явлений других. Телепатия — факт. Радио и телевидение подтверждает то, как распространяются пространственные волны, несущие в себе символы слов, картины, явлений. Пространственные ограничения — фикция для духа. Их надо внутри преодолеть. И тогда далекого учителя света можно и близко увидеть. Если можно мыслью с ним сообщаться, то следующей ступенью будет зрительное восприятие и следствие, когда голос учителя незримого можно явно услышать. «Дерзай, сын мой, а я помогу».